Дорогие радиослушатели, мир вам! В нашей прошлой беседе, говоря о четвертом члене символа веры, мы обратили внимание на семикратную необходимость креста. Мы уже отметили, во-первых, что грех сделал крест необходимым, во-вторых, святость Божия, в-третьих, справедливость Божия требовали его. Сегодня желаем пойти дальше. В-четвертых, закон нуждался в нем. Выслушаем его декрет. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения, евреям 9:22. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает, левитам 17:11. Когда Христос пришел в этот мир, Он провозгласил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить» Матфея 5:17. Наш Господь не только совершенно исполнял святое требование закона Божия, но сказано о Нем: «Господу угодно было ради правды Своей возвеличить и прославить закон» Исаии 42:21. Что значит это выражение «возвеличить и прославить закон»? Посмотрим на него. Закон провозглашал: «Не кради». Христос не только не крал, но Он, чего не отнимал, то должен отдать. Псалом 68:5. Закон говорит: «Не убивай». Христос не только не убивал, но Он отдал душу свою для искупления многих. Марка 10:45. Таким образом, закон, который в большинстве был отрицательным и запретительным, был им возвеличен и стал утвердительным и совершенным, посредством чего его Отец был прославлен на земле. Иоанна 17:4. Закон, который Христос пришел исполнить и возвеличить, не только открыл праведное требование Божьей святости, но также указал на наказание, которому подвергнутся те, кто нарушил его. Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» Галатам 3:10. Кроме того, закон предоставлял средства, благодаря которому грешник мог искупить свои грехи или покрыть свои грехи пред Богом. И это было через Богом планированную, Богом предусмотренную и Богом принятую заместительную жертву. В Ветхом Завете представлена для нас длинная линия бесчисленных тысяч овец, козлов, волов, которые маршировали в монотонной процессии к кровавому крещению жертвенника еврейства. Каждая жертва была заклана для исполнения божественного декрета: «Без пролития крови нет бывает прощения» евреям 9:22. Закон Божий, хотя свят, праведен и добр, не мог спасти никого. Ибо нам сказано: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех» Римлянам 7:12 и 3:20. Теперь можно поднять вопрос: как может грешник, который нарушил Божий закон и, следовательно, находится под проклятием и осуждением, может получить прощение? И таким путем, чтобы каждое праведное требование Божьего закона было удовлетворено, и сам Бог прославлен. Имеется только один ответ на этот вопрос, и только Бог может дать его. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, Иоанну 3:14. Тот, кто исполнил и возвеличил закон своей жизни, пришел искупить нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе» Галатам 3:13. Вот вкратце повествование. Он не имел греха, не знал греха и не делал греха. закон не имел к нему никаких требований. Он добровольно разрешил, чтобы злые люди вознесли его на крест, чтобы он мог понести грехи тех, кто нарушил закон, заняв их место и неся полное наказание, которое закон требовал за их вину. Этим наказанием, как мы уже видели, была смерть. Итак, мы читаем: «Христос умер за грехи наши» 1 Коринфянам 15:3. «Христос умер за нечестивых» Римлянам 5:6. Пролив свою драгоценную кровь, Он удовлетворил требования святого закона Бога. Его воскресение является полным и неопровержимым доказательством, что Бог принял Его заместительную жертву ради нас, ибо нам дана уверенность, что Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Во многих странах концом закона является веревка палача или смертная камера. Как только исполнили полное наказание закона над нарушителем закона, закон не может идти дальше. Смерть преступника удовлетворяет правосудие, требуемое законом. Это положение верующего в отношении Божьего закона. В Божьей расплате каждый верующий рассматривается как мертвый для закона в личности заместителя Господа Иисуса Христа, смерть которого удовлетворила каждое требование закона. Во свете смерти Христа и воскресения каждый верующий уверяется, что он умер для закона телом Христовым, Римлянам 7:4. Потому что требования закона были удовлетворены смертью Христа, в знак чего Он воскрес из мертвых, Бог теперь праведно может оправдать каждого грешника, который признает свою нужду, довериться совершенному труду Христа, примет Его как своего личного Спасителя и исповедует Его как Господа жизни, Римлянам 3, с 25 по 28 стих и 10 с 4 по 10. В-пятых, пророчество ожидало его. Изучение Ветхого Завета открывает, что имеется сверх 300 пророчеств о пришествии Мессии. Первое пророчество находится в книге Бытие, 3 главе 15 стихе, где он описан как семя жены, которое будет поражать змея в голову. Время не позволяет, чтобы проследить много удивительных пророчеств от начала до конца, до того времени, когда Мария родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в яслях. Луки 2:7. Непорочное зачатие Христа, его святая жизнь, его заместительные страдания, его жертвенная смерть, его победоносное воскресение и его будущая слава – все записано на страницах Ветхого Завета. Нужно только обратиться к Новому Завету, чтобы прочитать такие слова относительно Господа Иисуса: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка» Матфея 1:22, 2:15 и 23, 8:17, 12:17, 13:35, 21:4 и 27:35 и так далее. Эти пророчества Ветхого Завета не исполнились бы, если бы не пришел Христос. И фактически наш Господь сам сказал: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах» Луки 24, 44. Двум печальным ученикам на пути в Эммаус Он сказал: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании» Луки 24, с 26 по 27 стих. Посему слова «так должно вознесено быть Сыну Человеческому» имеют важную связь со всеми пророчествами, которые изрекали святые мужи человеческие, будучи движимы Духом Святым, и которые записаны для нас в Ветхом Завете. 2 Петра, 1 глава, 20 и 21 стих. В-шестых, прообразы указывают на него. Везде на страницах Ветхого Завета многочисленные прообразы и образы Христа. Под словом «прообраз» подразумевается божественно намеренная иллюстрация. Прообразы могут быть разные. Иногда прообраз представлен личностью, как Адам, Римлянам 5:14, или им мог быть предмет, завеса в храме, Евреям 10:20, или событие, как перешествие Черного моря, 1 Коринфянам 10 глава, первых 11 стихов, или установление, как скиния, священство и жертвоприношение, Евреям 9:11, или обряд, как Пасха, 1 послание Коринфянам 5:7. Духовный смысл этих прообразов не объясняется нам в Ветхом Завете, и они совершенно бессмысленны вне новозаветного откровения. Вознесение медного змея в пустыне, как написано в книге Числа 21 главе, не имеет никакого для нас духовного значения без пояснения нашего Спасителя. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Скиния с аароновым священством и детальными ритуалами – необъяснимая тайна вне откровения Нового Завета. Все эти различные прообразы указывали на личность Спасителя, цену Его жертвы, победу Его воскресения, различные Его служения и важную необходимость Его настоящего служения одесную Отца, как великого первосвященника. Эти все прообразы не имели бы для нас никакого значения, если бы они не исполнились в лице Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому прообразы указывали на необходимость креста Христова. Аминь.